Интерпретация второй главы. Существование любой формы, процесса, состояния и так далее выражает прежде всего наличие их движения. А движение, в свою очередь, в масштабах мироздания рассматривается как прогресс или деградация, потому что это есть самые главные формы движения, сопутствующие состоянию существования. Наше мироздание построено таким образом, что все, что в нем существует, прогрессирует или деградирует. Поэтому и факт существования мы будем рассматривать относительно этих оппозиционных процессов. Именно в таких противоположных формах проявляется развитие. Факт существования не может обходиться без процесса развития, а развитие подразделяется на две формы – прогресс и регресс. То есть всему существующему дается возможность делать какие-то новые накопления в свой объем или терять их. Накопления приводят к росту созданной формы или процесса, а частичная потеря их энергокомпонентов и разрушение способствуют возвращению к каким-то старым позициям, более устойчивым, чем настоящие. Деградация позволяет очищать форму от неустойчивых, слабых качеств, разрушая их непрочные постройки, чтобы иметь возможность затем вновь приступить к созданию прочных конструкций и устойчивых качеств. Деградация позволяет выявить некачественно происшедшие процессы и исправить положение в лучшую сторону, ибо все, что существует по качеству, должно удовлетворять определенным требованиям. А единственная мера проверить качество развития – это дать возможность форме деградировать. И регресс проявит все непрочные места в построении, не отвечающие нормативным показателям. Прежде чем перевести форму на вышестоящую ступень, ее обязательно неоднократно проверяют на устойчивость набранных качеств. Перевод на следующий уровень производится только тогда, когда качества не могут разрушить никакие периоды регресса. Эти два оппозиционных процесса обуславливаются действием механизма причинно-следственной связи, где развитие выступает как причина, обеспечивающая существование, а регресс является следствием существования. В связи с наличием постоянного противоборства этих двух оппозиционных сторон, прогресса и деградации, происходит развитие, наращивание прочных качественных состояний. Только через осознание можно приблизиться к истинному пониманию мира и его устройства. И мы говорим об осознанной способности постигать новое. Потому что помимо одухотворенных форм, в мироздании имеется множество и неодушевленных форм, которые тоже существуют, и, казалось бы, можно бы говорить о факте их существования. Но это совершенно другая форма пребывания в мире, чем у одухотворенных форм. Последние, человек относит их к категории живых, обладают осознанием, душой и способностью к развитию. А неодухотворенные формы относятся к искусственным предметам, являющимся производными от одухотворенных форм. Иначе их именуют вспомогательными, так как они служат потребностям одухотворенных форм, способствуя их прогрессированию. Вспомогательные формы временны, служат короткий срок, не обладают осознанным восприятием окружающего и не способны ни к прогрессу, ни к деградации. К таким вспомогательным формам относятся всевозможные механизмы, техника тонкого и материального плана, сооружения и постройки разного предназначения. Таким образом, существуют две основные категории форм, одни из которых одушевленные, другие нет. И все различия уже вытекают из этого основного фактора. Вспомогательные предметы не способны самостоятельно изменяться, а главные формы трансформируются постоянно. Поэтому движение является основным признаком их существования. И именно способность активно и динамично изменяться дает им право существовать вечно, продвигаясь бесконечно в будущее. А то, что не обладает самостоятельной динамикой движения, служит краткое время и разрушается, безвозвратно уходя в прошлое. А на смену ему приходят другие формы, более усовершенствованные. Само существование относится к категории вечности. То, что прогрессирует, обретает право на вечное существование. И поэтому фактор времени для них теряет всякий смысл. Поэтому можно говорить, что существование относится к вечным категориям и уходит в бесконечность. Исключение составляет деградация. Этот механизм способен выводить из формы существования те состояния, которые останавливаются в развитии и начинают разрушаться. Все, что непрочно и не соответствует нормам будущего, с помощью механизма деградации разрушается и затем переводится в форму непроявленного существования. А это означает, что данная конструкция уничтожается как личность. Матрица очищается от всех сделанных наработок, то есть очищается от энергетических накоплений. А сама конструкция в своей первоначальной основе остается и ждет момента, когда снова будет пущена в круговорот жизни, и из нее будет создана новая форма существования. Как мы видим, деградация способствует очищению общего объема от всего слабого и дефектного. Это своего рода механизм очищения и отбраковки того, что не способно прогрессировать, от того, что целеустремленно движется вперед, совершенствуясь и удовлетворяя необходимым качествам эволюции. Подобный строгий отбор и раскодирование отдельных индивидов говорит о том, что существуют поэтапные отбраковочные механизмы на каждом уровне развития. Стадии развития индивид проходит без отбраковки, а в предельных состояниях уровней происходит оценка каждого, подошедшего к очередному рубежу. Поэтому любая одухотворенная форма не просто существует, но должна удовлетворять определенным качественным показателям. То есть не любой качественный набор энергокомпонентов, накапливаемых душой, дает ей право на дальнейшее существование. И, конечно, на каждом уровне развития этот качественный набор свой. Точно так же и для первичного воплощения в жизнь требуется не любой качественный состав, а определенный. Только определенные по качеству энергосоставляющие способны создать ту фактуру, которая может быть одухотворена и в дальнейшем будет способна к существованию. Например, можно сделать какую-нибудь техническую конструкцию, но ее невозможно одухотворить, превратив в живое состояние, потому что она создана не из тех качественных элементов. Сами первоначальные составляющие в живых формах являют собой особую энергетику, которая нарабатывается через специальные процессы. О конструкции живых форм, заполняемых этими энергосоставляющими, рассчитываются и проектируются специальными иерархическими системами. Конечно, для разных миров создаются свои формы существования, и они могут состоять совершенно из других энергокомпонентов, чем те, которые создаются для иерархии нашего Бога. Так как мироздание бесконечно, и помимо вселенных нашего Бога существует бесчисленное множество других вселенных, то в них пребывают формы жизни, не похожие на те, что развиваются в наших четырех вселенных. И, конечно, они отличаются и качественно, и конструктивно, но в то же время всех их связывает единоцелостность, так как они принадлежат одному космическому организму, обладая равным правом существования и подчиняясь общим законам мироздания.